Конец третьего путешествия. Павел схвачен в Иерусалиме. Так, расставшись с ними, мы отплыли через остров Родос, прибыли в крупный порт Патару и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Мы миновали Кипр по левому борту и плыли в Сирию, и пристали в Тире. Тут надлежало сложить груз с корабля. Здесь мы нашли христиан и пробыли среди них 7 дней. Они, по внушению духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Когда кончилось время стоянки корабля, ученики провожали нас с женами и детьми даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Вскоре наше плавание завершилось. Мы прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, пришли в Кесарию, она всего в дне пути оттуда, и остановились в доме Филиппа, одного из 7 диаконов. Там мы пробыли много дней. И вот однажды пришел из Иудеи пророк по имени Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Когда мы услышали это, то со всеми тамошними стали просить Павла, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И, поняв, что нам не уговорить его, мы успокоились и сказали: «Да будет воля Господня». Вскоре пошли мы в Иерусалим. Там братья радушно приняли нас. Но вскоре ассирийские иудеи увидели Павла в храме и возмутили весь народ. Они схватили Павла и стали кричать: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Он и язычников ввел во двор храма и тем осквернил святое место». Перед тем они видели с ним в городе Трофима Эфесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение. Сбежался народ, Павла схватили и повлекли вон из храма. Двери храма тотчас заперли, боялись, что Павла могут втащить обратно в храм и убить там, и тогда храм будет осквернен пролитой кровью. Но Павла не успели убить. До 1000 начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим охвачен мятежом, и он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился усмирять народ. Толпа, увидев тысяченачальника и воинов, перестала бить Павла. Тогда тысяченачальник приказал схватить Павла и сковать 2 цепями, а потом стал спрашивать народ, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие — другое. Ничего не выяснив, тысяченачальник повелел ввести его в крепость для допроса. Но толпа, боясь, что Павла освободят, бросилась за воинами, так что по лестнице, ведущей в крепость, воинам даже пришлось нести его, а народ напирал со всех сторон и кричал: «Смерть ему!». При входе в крепость Павел по-гречески сказал тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» Ты знаешь по-гречески? — удивился тысяченачальник. — Так значит, не ты тот египтянин, который недавно произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек-разбойников? По свидетельству иудейского историка Иосифа Флавия, некий маг-египтянин выдавал себя за пророка и увлек за собой несколько тысяч иудеев, проведя их за собой через всю страну и устроив резню. Его последователи убивали прислужников Рима и тех, кого подозревали в римских симпатиях. Я иудей, гражданин Тарса, известного киликийского города, — отвечал Павел. — Прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу. Установилось глубокое молчание, и он заговорил на еврейском языке. — Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Павел сказал: — Я иудей, родившийся в Тарсе Киликийском. Я воспитан в Иерусалиме, при ногах Гамалиила, знаменитого законника, и тщательно наставлен в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей этого нового учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин. Это может засвидетельствовать обо мне первосвященник, да и все старейшины, от которых я взял письма к братьям, живущим в Дамаске, и шел, чтобы тамошних последователей этого учения привести в оковах в Иерусалим на истязание. Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал: «Кто ты, Господи?» Он сказал мне: «Я Иисус, которого ты гонишь». Бывшие же со мной видели этот свет и пришли в страх. Но голоса, говорившего мне, они не слыхали. Тогда я сказал: «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне: «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать. А так как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск». Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями Дамаска, пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: «Брат Савл, прозри». И я тотчас увидел его. Он же сказал мне: «Бог отцов наших избрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его. И он сказал мне: «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства обо мне». Я сказал: «Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах, и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его». И он сказал мне: «Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова Павла слушали, но тут подняли крик. «Истреби от земли такого! Ему не должно жить!» Так они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух. Слова Павла означали, что Бог оставляет иудеев, и потому были так ненавистны толпе и представлялись ей величайшим преступлением. Тысяченачальник не мог понимать речи Павла, но, видя неистовое возмущение народа, повелел ввести его в крепость и приказал бичевать его, чтобы под пыткой узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда Павла растянули ремнями для бичевания, он сказал сотнику: «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Сотник тут же побежал к тысяченачальнику и сказал: «Смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин». Тысяченачальник подошел к Павлу и спросил: «Ты действительно римский гражданин?» «Да», — отвечал Павел. «Я за большие деньги приобрел это гражданство», — сказал тысяченачальник. «А я и родился в нем», — сказал Павел. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник испугался, что связал римского гражданина, и освободил его от оков.